ждем, намокнут спички, все намокнет под дождем, а меня уже не будет, а меня уже тебя искать, никого на белом свете и на черном никого. По болотам ходит ветер, что ты хочешь от него? А куда ты, мой солдатик, без братишки, без дружка? Одного тебя не хватит, кто пойдет тебя искать? У кого они в кармане, твои детские стишки? Кого-то в мире нету, только воздух и вода. Не идут по белу свету голубые поезда. В темноте глухой и топкой не порхает мотылёк, не шуршит трава на трубке, не летает самолёт. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз.